Глава 15. Последнее торжество. 1913 год оказался необычайно длинным и радостным. Это был последний мирный год в истории царской России. Время большого национального торжества 300-летия дома Романовых. В начале далекого 1613 года, после многих лет смуты и разорения, в Москве собрался Земский собор, на котором присутствовали представители всех сословий, единогласно избравшие на царство Михаила Федоровича Романова. Годы жизни 1596-1645, которому еще не исполнилось и 17 лет. Он происходил из старой боярской семьи, находившейся в близком родстве с правившей на Руси еще с IX века династией Рюриковичей. Первая жена царя Ивана IV Васильевича Грозного, годы жизни 1530-1584, царь с 1533 года, Анастасия, годы жизни 1532-1560, происходила из этого рода. Отец юного Михаила Романова, Федор Никитич, годы жизни 1556-1633, приходился двоюродным братом, последнему царю Рюриковичу Федору Иоанновичу, годы жизни 1557-1596. Когда после смерти в 1598 году бездетного царя Федора Иоанновича в результате сложной интриги престол Московского царства перешел к Борису Годунову, годы жизни 1552-1605, Романовы подверглись опале. Глава рода был пострижен в монахи, его жену и детей сослали в дальние монастыри. Затем наступила эпоха польского нашествия, господство лжедмитриев, полного хаоса и разорения. Сразу же после изгнания интервентов и временщиков встал вопрос о законном правителе, кем по единодушному решению лучших людей земли русской и провозгласили 21 февраля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля Михаила Федоровича Романова. И тогда была дана клятва верности на вечные времена народа роду Романовых. Примечание. Первым имя будущего царя назвал святой патриарх Гермоген, умерщвленный польскими интервентами. С той поры прошло 3 века. В 1913 году на престоле находился потомок первого Романова, царя, великолепно знавший историю своего рода и сложные коллизии, предшествовавшие воцарению Михаила Федоровича. 21 февраля 1913 года появился царский манифест, в котором говорилось: «Благодарно вспоминание всех потрудившихся на благо Родины, призываем ныне, на рубеже 4-го столетия царствования дома Романовых, всех верноподданных наших вознести вместе с нами молитвы Всевышнему об упокоении венценосных предков наших и всех, кому Отечество наше обязано своим могуществом и величием». Николай II не только гордился прошлым, для него оно всегда оставалось живым, неразрывно связанным с настоящим. Свои решения и поступки стремился сопоставлять с делами предков. Там, в минувшем, нередко старался найти ответы на сложные вопросы повседневности. В одном никогда не сомневался: если бы не благословение Господа, то разве смогли бы они, Романовы, сохранить за собою трон на протяжении столь продолжительного и невероятно сложного периода истории? Сколько всего за 3 века случилось: триумфы, горести, поражения, и порой представлялось, что еще немного, и все сокрушится, превратится в прах. Но всегда России удавалось выстоять. В самый трудный момент приходило долгожданное спасение. В его царствование ему и дорогой России пришлось многое пережить. чего стоила только осень 1905 года, когда казалось, что все катится под откос, что остановить хаос и распад уже невозможно. А сколько тогда отовсюду неслось мрачных предсказаний и пророчеств. В конце того года, когда уже объявил манифестом политические свободы и дал согласие на создание парламента, смута не стихала. Кое-кто начал даже прятаться, надеясь в тихом месте переждать грядущее. Даже среди родственников такие находились. Его друг юности, двоюродный дядя, великий князь Александр Михайлович, в самый тяжелый момент отбыл с семьей на несколько месяцев на французские курорты, уверяя, что это необходимо для здоровья Ксении. Когда спросил позволения монарха об этом, отказа не получил. Но Николай II и Александра Федоровна прекрасно все поняли. Сандро просто испугался. Вскоре пришло и подтверждение. Трусливый родственничек сподобился прислать греческой королеве письмо, где сообщал, что в Россию в это время ездить не стоит, что лучше переждать за границей. Милую тетю Олю подобное поведение не только смутило, но и возмутило. Чувство греческой королевы разделяла и Александра Федоровна, давно считавшая Сандро фигляром, а теперь лишь уверившаяся в том окончательно. Царь же реагировал спокойней и, хотя душевного расположения к своему давнему другу уже не испытывал, никогда не укорил того даже словом. В тот тяжелый момент Россию и царя спасли не дворяне и чиновники, обязанные по долгу службы стоять на страже порядка и законности. Эти в большинстве своем самоотверженной верности не проявили. Отпор разрушителям дали простые люди, во всех местах выходившие на патриотические манифестации и грудью встававшие на защиту престола и отечества. Так случалось в тяжелые моменты и раньше. Так было всегда. Даст Бог, так будет и впредь. Теперь же, в 1913 году, те еще совсем недавние, но такие старые переживания казались невероятными. Кругом царили мир, порядок, процветание. Россия уверенно шла вперед, беспорядков никаких не случалось. Промышленность работала на полную мощность, сельское хозяйство динамично развивалось и каждый год приносил все большие урожаи. Росло благосостояние, и покупательная способность населения увеличивалась год от года. Началось перевооружение армии еще несколько лет, и русская военная мощь станет первой силой в мире. Конечно, оставались разнообразные враги и в самой России, и за границей. Они продолжали действовать, смущать умы, сеять клеветы, пытаясь подорвать престиж империи. Даже в столице немало таких. В Думе время от времени звучали скандальные речи, в газетах порой печатали возмутительные статьи. Однако общего настроения эти голоса не определяли. Теперь никто не ставил под сомнение очевидное. Тот курс, который царь проводил и отстаивал после переломных годов смуты, являлся единственно верным и принес зримые и плодотворные результаты. Чего стоили недовольные голоса недоброжелателей и злопыхателей рядом с тем, что ощущал своим сердцем, что видел собственными глазами? Каждая встреча с подданными лишний раз убеждала: народ любит своего царя, благоговейно относится к прошлому, дорожит им. Царь это остро почувствовал в конце августа 1912 года, когда в Москве проходили торжества, посвященные столетию победы над Наполеоном. Неподдельный восторг огромных толп производил неизгладимое впечатление. В очередной раз Николай II удостоверился, как велика и могуча Россия, как искренне чтит своих героев. Особо сильные эмоции возникли на Бородинском поле. Там они с Алекс растрогались почти до слез. В письме матери тогда сообщал: сколько впечатлений пережито, и таких светлых, что становится трудно описать их. Конечно, самыми приятными днями было 25 и 26 августа в Бородине. Там все мы прониклись общим чувством благоговения к нашим предкам. Никакие описания сражений не дают той силы впечатления, которая проникает в сердце, когда сам находишься на этой земле, окрашенной кровью 58 тысяч наших героев, убитых и раненых в эти два дня Бородинского сражения. Некоторые старые редуты и батареи восстановлены совершенно точно саперами, Шевардино и Семеновские флеши. Присутствие на панихиде и торжественном молебстве знаменитой иконы Божьей Матери Адигитрии, той самой, которая была в сражении, и обнесение ее вдоль фронта войск, это такие минуты, которые редко переживаются в наши дни. И вот теперь, в 1913 году, новое большое торжество. Когда обсуждалась программа предстоящих празднеств, император выразил желание, чтобы они не ограничивались лишь двумя столичными городами – Петербургом и Москвой. Он хотел, чтобы праздник прокатился по глубинной России, чтобы миллионы простых людей в других местах прикоснулись к истории, смогли стать живыми участниками эпохального события. 300-летие дома Романовых отмечалось широко и торжественно. То было событие общегосударственное, знаменовавшее историческую преемственность, связь прошлого и настоящего, триумф государства, власти национального духа. Сами торжества начались 21 февраля молебном в Казанском соборе Петербурга, где был оглашен царский манифест. В нем были такие слова. «Совокупными трудами венценосных предшественников наших на престоле российском и всех верных сынов России создалось и крепло русское государство. Неоднократно подвергалось наше Отечество испытаниям, но народ русский, твердый в вере православной и сильной горячей любовью к родине и самоотверженной преданностью своим государям, преодолевал невзгоды и выходил из них обновленным и окрепшим. Тесные пределы Московской Руси раздвинулись, и империя российская стала ныне в ряду первых держав мира». По традиции, в день юбилея было много пожалований чинов, орденов и званий, прощались государственные долги, сокращались сроки заключения, смягчались судебные приговоры. По всей России служились благодарственные молебны, звучали оркестры, устраивались парады, фейерверки, салюты. Издавались многочисленные книги и брошюры, в переполненных синематографах шли фильмы, где воссоздавались главные эпизоды давнего прошлого. И никто не знал тогда, не мог и предположить, что это последний праздник в истории династии, монархии, в летописи той России, отчет времени которой шел из легендарной эпохи первых киевских князей. Наиболее яркие впечатления у царя остались во время поездки в мае 1913 года по некоторым центральным областям России, где проходили главные события 300-летней давности – Москва, Владимир, Суздаль, Нижний Новгород, Ярославль, Ростов. 19 мая на пароходе царская семья со свитой прибыла в Кострому, где торжества отличались особой грандиозностью. С этим городом неразрывно связана судьба Романовых. Здесь, в Ипатьевском монастыре, скрывалась инокиня Марфа со своим сыном Михаилом, и сюда прибыли посланцы Земского собора, несколько дней уговаривавшие принять трон. Здесь Михаил Романов дал согласие и отсюда отбыл в Москву на царское служение. О прибытии царской семьи в Кострому сохранился документальный фильм, Кадры кинохроники запечатлели огромные массы людей, сплошь покрывавшие берега при подходе парохода «Межень», на палубе которого стоял монарх с детьми. Развивающееся бесчисленное множество флагов, шпалеры войск, поднесение хлеба-соли отцами города и губернскими чинами, посещение Ипатьевского монастыря. От Ипатьевского монастыря в Костроме до дома Ипатьева в Екатеринбурге оставалось 5 лет.